Глава 18. В лабиринте Фельсона. Вряд ли я потерял сознание больше, чем на минуту. Придя в себя, я обнаружил, что меня тащат двое мужчин. Они крепко держали меня под руки, быстро волоча мое тело куда-то, а во рту у меня был кляп. Вокруг царила кромешная тьма, но я понял, что мы еще пробираемся через гостиницу и не вышли наружу. Вокруг слышались голоса людей, на всех языках требовавших объяснить, что, черт побери, произошло с электричеством. Те, кто захватил меня в плен, заставили меня спуститься по нескольким ступенькам. Затем мы промчались по подвальному коридору, затем сквозь какую-то дверь, похоже, мы выскочили наружу через черный ход отеля, а в следующее мгновение уже очутились среди сосен. Я мельком заметил другую фигуру. Человека, находившегося точно в таком же положении, как и я, и понял, что Пуаро тоже стал жертвой наглого налета. Благодаря своей беспредельной дерзости номер четвертый на этот раз выиграл. Он, насколько я понял, использовал анестетик мгновенного действия, возможно, хлоретан, разбил пузырек перед нашим носом, а потом, воспользовавшись суматохой из-за погасшего света, его сообщники, сидевшие, наверное, за соседним столиком, запихнули нам в рот по кляпу и стремительно утащили из гостиницы, пока никто не опомнился. Я не в силах описать последовавший за этим час. Мы неслись через лес, как лошади на бегах, при этом все время в гору. Наконец мы добрались до большой прогалины на склоне. И тут я увидел прямо перед нами фантастическое нагромождение валунов и обломков скал. Это наверняка был тот самый лабиринт Фельсона, о котором говорил капитан Харви. И вправду через минуту-другую мы уже пробирались через его изгибы. Это местечко походило на изобретение самого дьявола. Потом мы вдруг остановились. Гигантская скала преградила нам путь. Один из бандитов наклонился и вроде бы что-то толкнул, и тут же огромная масса камня повернулась без единого звука, открыв небольшое отверстие в горе. В него мы и углубились. Поначалу туннель был узким, но вскоре расширился, и мы, прошагав совсем немного, очутились в обширной каменной пещере, освещенной электричеством. Тут нас избавили от кляпов. По знаку номера четвертого, смотревшего на нас с выражением насмешливого торжества, нас обыскали и вытащили все до последней мелочи из карманов, включая и маленький автоматический пистолет Пуаро. Я ощутил укол в самое сердце, когда пистолет со стуком упал на стол. Мы были разбиты. Безнадежно разбиты противником, превосходящим нас численно. Это был конец. «Добро пожаловать в штаб-квартиру Большой Четверки, мистер Пуаро», издевательским тоном сказал номер четвертый. «Для меня невыразимое удовольствие снова увидеть вас. Но стоило ли возвращаться с того света ради этой встречи?» Пуаро промолчал, а я не смел поднять на него глаза. «Пойдемте», — продолжил номер четвертый. «Ваше появление будет, пожалуй, сюрпризом для моих коллег». Он показал на узкую дверь в стене. Мы прошли через нее и оказались в другой пещере. В дальнем конце стоял стол, а вокруг него четыре стула. Самый дальний стул был пуст, но на его спинке красовалась шапка китайского мандарина. На втором сидел куривший сигару мистер Эйп Райланд. На третьем, откинувшись на высокую спинку, сидела женщина с монашеским лицом и горящими глазами, мадам Оливер. Номер четвертый занял свое место. Мы стояли перед большой четверкой. Ни разу до этого момента я не ощущал с такой полнотой присутствия Ли Чанг Йена, как в тот момент, глядя на пустой стул, увенчанный шапкой. Находясь далеко-далеко в Китае, этот человек руководил каждым шагом чудовищной организации. Мадам Оливер негромко вскрикнула, увидев нас. Райланд, более владеющий собой, лишь пыхнул сигарой и приподнял густые брови. «Мсье Эркюль Пуаро», — медленно проговорил Райланд, — «это приятный сюрприз. Вы нас здорово провели. Мы-то были уверены, что вы упокоились с миром. Но неважно, игра подходит к концу». В его последних словах прозвенела сталь. Мадам Оливер промолчала, но ее глаза вспыхнули еще ярче. И мне очень не понравилась змеиная улыбка, тронувшая ее губы. «Добрый вечер, мадам и мсье», — тихо произнес Пуаро. Что-то незнакомое, совершенно неожиданное, послышалось мне в его голосе. Я не был к этому готов и невольно посмотрел на своего друга. Он выглядел совершенно спокойным, но его внешность неуловимо изменилась. А потом позади нас зашуршали занавески, скрывавшие дверь, и вошла графиня Вера Русакова. — А! — воскликнул номер четвертый. — Наш бесценный преданный лейтенант! — Тут некий ваш старый друг, дорогая леди! Графиня повернулась со своей обычной стремительностью. — Боже милостивый! — закричала она азартно. — Маленький человечек! Ох, да у него, пожалуй, 9 жизней, как у кошки! — Ох, маленький человечек! Зачем вы во все это впутались? — Мадам, — сказал Пуаро с поклоном, — я, как великий Наполеон, подошел к краю поля битвы во главе больших отрядов. Пока он говорил, я увидел, как в глазах графини вспыхнуло подозрение, и в тот же самый момент я осознал то, что до того лишь подсознательно ощущал. Человек, стоявший рядом со мной, не был Эркюлем Пуаро. Он был очень похож на моего друга, невероятно похож. У него была точно такая же яйцевидная голова, такая же важная осанка, слегка располневшая фигура, но голос был другим, а глаза не зеленые, а темные, и, конечно же, усы. Что такое произошло с его знаменитыми усами? Мои размышления были прерваны графиней. Мадам Русакова шагнула вперед, ее голос зазвенел от возбуждения. — Вас обманули! Этот человек не Эркюль Пуаро! Номер четвертый пробормотал что-то недоверчивым тоном, но графиня наклонилась вперед и дернула Пуаро за усы. Они остались у нее в руке. И тогда истина предстала со всей очевидностью, потому что верхнюю губу стоящего перед ней человека уродовал шрам, совершенно менявший его лицо. — Не Эркюль Пуаро? — переспросил номер четвертый. — Но тогда кто это? — Я знаю. Неожиданно для самого себя воскликнул я и тут же умолк, проклиная себя за несдержанность. Но человек, которого все принимали за моего друга, повернулся ко мне и одобрительно кивнул. — Скажите им, если хотите. Теперь это уже не важно, обман удался. — Это Ахилл Пуаро, — медленно сказал я, — брат-близнец Эркюля Пуаро. — Невероятно, — резко бросил Райланд. Он явно был потрясен не менее остальных. «План Эркюля Пуаро блестяще осуществился», — безмятежно сказал Ахилл Пуаро. Номер четвертый шагнул вперед и заговорил зловеще, угрожающе. «Осуществился? Вот как?» — он почти рычал. «Вы хотя бы понимаете, что не пройдет и нескольких минут, как вы умрете? Умрете!» «Да», — серьезно ответил Ахилл Пуаро. «Я это понимаю». «А вот вы не понимаете, что человек может с охотой отдать жизнь за успех своего дела?» «Множество таких людей погибло во время войны, и я готов умереть ради спокойствия в мире!» Я вдруг подумал, что он мог бы спросить меня, хочу ли я того же самого. Но потом вспомнил, как Пуаро настаивал, чтобы я не вмешивался в эту историю, и сразу смирился. «И какую же пользу ваша смерть может принести миру?» — язвительно поинтересовался Райланд. — Я вижу, вы не понимаете истинного смысла плана Пуаро. Начать с того, что ваше убежище раскрыто уже несколько месяцев назад. И практически все постояльцы гостиницы, гостиничная прислуга и прочие являются детективами или агентами разведслужбы. Этот район плотно окружен. Даже если из пещер есть несколько выходов на поверхность, вам не сбежать. Пуаро лично руководит операцией на поверхности. Мои ботинки сегодня вечером были смазаны маслом аниса, как раз перед тем, как я спустился на террасу, чтобы занять место своего брата. Ищейки сразу пошли по моему следу. Они безошибочно приведут людей к нужной скале в лабиринте Фельсона, к той, за которой скрыт вход в пещеры. Так что вы можете делать с нами, что вам вздумается. Сеть все равно наброшена, вам не уйти. Мадам Оливер внезапно расхохоталась. «Вы ошибаетесь. Путь бегства существует, и мы, как Самсон в древности, одновременно уничтожим и своих врагов!» «Что вы сказали, друг мой?» Райланд внимательно всматривался в Ахилла Пуаро. «А если он лжет?» — хрипло проговорил американский миллионер. Пуаро пожал плечами. «Через час рассветет. Тогда вы сможете убедиться в правдивости моих слов. Те, кто гонится за вами, наверняка уже добрались до входа в лабиринт Фельсина. Он еще не договорил, когда послышался отдаленный грохот, и в то же мгновение в помещение вбежал человек, что-то бессвязно выкрикивая. Райланд вскочил и выбежал из подземной комнаты. Мадам Оливер прошла в другой конец помещения и открыла дверь, которую я до сих пор не замечал. За дверью находилась лаборатория, надо полагать, оборудованная ничуть не хуже той, что я видел в Париже. Номер четвертый тоже куда-то умчался, но тут же вернулся, держа в руке пистолет Пуаро. Он вручил оружие графине. «Конечно, бежать им некуда», — мрачно сказал бандит. «Но лучше вам иметь при себе вот это». И снова исчез. Графиня подошла к нам и некоторое время молча рассматривала моего сотоварища. Вдруг она рассмеялась. «А вы очень умны, мсье Ахилл Пуаро», — насмешливо сказала графиня. «Мадам, давайте поговорим по-деловому. К счастью, они оставили нас наедине. Назовите вашу цену». «Я вас не понимаю, какую цену?» «Мадам, вы можете помочь нам сбежать отсюда. Вы знаете тайные выходы из этих пещер. Я спрашиваю, какова цена?» Она снова рассмеялась. «Больше, чем вы в состоянии предложить, маленький человек. Пожалуй, всех денег мира не хватит на это». «Мадам, я вовсе не имел в виду деньги. Я человек умственного труда. И, тем не менее, остается верным то, что все на свете имеет свою цену. В обмен на нашу жизнь и свободу я готов исполнить ваше заветное желание». «Значит, вы чародей?» «Можете называть меня так, если вам нравится». Графиня внезапно перестала дурачиться и заговорила с болью в голосе. «Глупец! Мое заветное желание! Разве вы можете отомстить за меня моим врагам? Разве вы можете вернуть мне молодость и красоту и радость в душе? Разве вы можете оживить умерших?» Ахилл Пуаро смотрел на нее внимательно и как-то странно. «Выберите одно из трех, мадам». Она злобно расхохоталась. «Возможно, вы предложите мне эликсир жизни? Ну, тогда мы можем поторговаться. Когда-то у меня было дитя. Верните мне его, и вы получите свободу». «Мадам, я согласен. Это честная сделка. Ваш ребенок возвратится к вам. Клянусь честью. Клянусь честью самого Эркюля Пуаро». И снова эта непонятная женщина рассмеялась. И смеялась на этот раз долго и безудержно. «Дорогой месье Пуаро, боюсь, я заманила вас в ловушку. Весьма любезно с вашей стороны пообещать отыскать моего малыша. Но видите ли, я случайно знаю, что вас ждет неудача. Так что сделка принесет выгоду только одной из сторон». «Мадам, я клянусь вам святыми небесами. Я верну вам ваше дитя. Я уже спросила вас прежде, мсье Пуаро, можете ли вы оживить умерших? Так значит, ваш ребенок умер?» «Да». Он шагнул вперед и взял ее за руку. «Мадам, я, говорящий с вами, уже поклялся вам. Я возвращу к жизни умершего». Она ошеломленно уставилась на него. «Вы мне не верите. Я докажу истинность своих слов. Принесите мне мою записную книжку, она там, на столе». Графиня вышла из комнаты и вернулась с книжкой в левой руке. Но все это время она продолжала крепко держать пистолет, не ослабляя бдительности. Я чувствовал, что блеф Ахилла Пуаро имеет очень мало шансов на успех. Графиня Вера Русакова отнюдь не была дурочкой. «Откройте книжку, мадам. Там есть кармашек на обложке. Да, там, в нем фотография. Посмотрите на нее». Графиня с растерянным видом извлекла из кармашка маленький моментальный снимок. Едва взглянув на него, женщина вскрикнула и пошатнулась, словно мгновенно потеряла силы. «Где? Где? Скажите мне, где?» «Вспомните о нашей сделке, мадам». «Да, да, конечно же, я вас выведу. Скорее, пока они не вернулись». Схватив Ахилла Пуаро за руку, графиня молча потащила его вон из подземной комнаты. Я последовал за ними. Из второй комнаты графиня увлекла нас в туннель, которым мы пришли сюда, но он буквально через несколько шагов раздвоился, и она повернула направо. Снова и снова она сворачивала в боковые ходы, но ни разу не замедлила шаг, явно не сомневаясь, что идет верной дорогой, лишь спешила все сильнее. «Только бы нам успеть», — задыхаясь, бросила она. «Нам надо выбраться наружу до взрыва». Мы неслись со всех ног. Я понял, что туннель шел сквозь гору, и мы должны были выйти из него с противоположной стороны в другую долину. Пот заливал лицо, но я не отставал. А потом я заметил вдали отблеск дневного света. Он все приближался и приближался. Я увидел зелень листвы. Мы раздвинули ветки густого кустарника, пробивая себе дорогу. Мы снова были на воле. И нежный свет восходящего солнца окрашивал все вокруг в розоватые тона. Пуаро говорил о том, что все выходы из пещер перекрыты. И это оказалось правдой. Едва мы ступили на склон горы, рядом с нами возникли три человека, но, узнав Пуаро, удивленно вскрикнули. «Скорее!» — крикнул мой товарищ. «Скорее! Нельзя терять время!» Но время уже истекло. Земля дрогнула и завибрировала у нас под ногами. Раздался ужасающий грохот, и, похоже, целая гора взлетела в воздух. Мы полетели вверх тормашками. Я, наконец, очнулся. Я лежал в незнакомой комнате, на незнакомой постели. У окна сидел какой-то человек. Он встал и подошел ко мне. Это был Ахилл Пуаро. Да нет же, это был слишком хорошо знакомый мне ироничный голос, рассеял последние мои сомнения. Ну, конечно же, друг мой, это я. Брат Ахилл отправился домой, в страну мифов. Это все время был я. Не только номер четвертый умеет играть. Беладонна в глаза, принесение в жертву усов и самый настоящий шрам, который появился 2 месяца назад во время взрыва. Я не смог бы его подделать, ведь номер четвертый слишком хорошо разбирается в таких вещах. И последний мазок — ваша уверенность в том, что у меня есть брат-близнец Ахилл Пуаро. Ваша помощь в данном случае оказалась просто бесценной, и половина успеха по заслугам принадлежит вам. Но ведь это и было главным — заставить их поверить, что Эркюль Пуаро остался снаружи и командует войсками. А все остальное было чистой правдой насчет оцепления и прочего. Но почему вы и в самом деле не послали вместо себя кого-нибудь другого и позволил бы вам в одиночку встретиться с опасностью? Хорошенького же вы обо мне мнения. Но, кроме того, я сразу рассчитывал на помощь графине. Но как, черт побери, вам удалось ее убедить? История об умершем ребенке выглядела не слишком убедительно, хотя и растрогала даму. Графиня оказалась куда проницательнее вас, друг мой. Сначала и она поверила в мою маскировку, но почти сразу же угадала правду. Когда она сказала: «Вы очень умны, мсье Ахилл Пуаро», я понял, что она уже все знает. Именно в тот момент, и никак иначе, я и должен был разыграть свою козырную карту. Но что значило чушь о возвращении жизни мертвым? Буквально то самое и значило. Понимаете, ее ребенок давно уже был в наших руках. Что? Но, само собой. Вы же знаете мой девиз — «Будь готов». Как только я узнал, что графиня Русакова связалась с Большой Четверкой, я провел самое тщательное исследование всей ее жизни. Я узнал, что у нее был ребенок, которого якобы убили. Но я обнаружил также, что в этой истории концы с концами не сходятся. И захотел выяснить, в чем тут дело. В результате мне удалось отыскать мальчика. И я, заплатив приличную сумму, заполучил его. Бедный парнишка к тому времени просто умирал от голода. Я поместил его в надежное местечко под присмотр к добрым людям и сфотографировал его в новом окружении. Не потому, когда настал подходящий момент, я имел наготове маленький козырь. Вы великолепны, Пуаро, просто великолепны. Я сделал это с удовольствием, потому что восхищаюсь графиней. Мне было бы жаль, если бы она погибла при взрыве. Я почти боюсь спрашивать, что случилось с Большой Четверкой. Все тела к настоящему моменту опознаны. Вот только номер четвертый узнать нельзя. Ему оторвало голову. Мне бы хотелось, да, мне бы действительно хотелось, чтобы его голова осталась на месте. Я предпочел бы полную уверенность. Но тут уж ничего не поделаешь. Гляньте-ка сюда. Он протянул мне газету с подчеркнутым заголовком одной из статей. В статье говорилось о самоубийстве Ли Чанг-Яна, одного из руководителей недавней революции. «Мой великий противник», — серьезно сказал Пуаро. «Нам не суждено было встретиться лицом к лицу. Когда он получил сообщение о разгроме его соратников, то нашел самый простой выход для себя. Великий ум, друг мой, великий ум. Но мне все-таки хотелось бы увидеть лицо человека, бывшего номером четвертым. Ведь если предположить, что... Но я просто поддаюсь порыву воображения. Он мертв. Да, Монами, мы с вами восстали против большой четверки и победили ее. Теперь вы вернетесь домой к вашей очаровательной жене, а я... Я буду отдыхать. Величайшее дело моей жизни завершено. Все остальное покажется теперь пустяком. Нет, лучше на отдых. Возможно, я начну выращивать овощи и постигать сущность кабачков. Я даже могу жениться и осесть возле кухонной плиты. Он искренне рассмеялся при этой мысли, но я вроде бы уловил в его смехе легкое смущение и проникся надеждой. Маленькие мужчины всегда восхищаются пышными, яркими женщинами. «Женюсь и остепенюсь», — повторил Пуаро. «Кто знает». Читал Александр Клюквин.